Часть 25. Тысячелетние узы дракона и тысячелетнее царство святых. Откровение, 20 глава, с 1 по 10 стих. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение, 20 глава, 2 стих. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Откровение, 20 глава, 6 стих. Закончив описание суда над последними обитателями земли, Откровение повествует далее о конечной участи и виновника всех зол, древнего змея, сатаны. Предварительно апостол Иоанн сообщает историю существования сатаны с того момента, на котором остановилось Откровение ранее. Примечание. На основе указания Откровения о тысячелетнем царствовании на земле Христа, смотри Откровение 20 глава 4 стих, у некоторых богословов первых веков, а также у некоторых реформаторских церквей и сектантов, имеются ложные учения о так называемом хилиазме. Под хилиазмом подразумевается вера в грядущее тысячелетие материального царствования Божия на земле, которое начнется со второго пришествия Христа на землю. Хилиазм – старше христианства и основан на еврейской идее осуществления Царства Божия на земле. Как все Евангелия, так и послания апостолов не дают никакого основания для хилиазма. Конец примечания. После дня наступают сумерки, а затем надвигается ночь. Так происходит на земле и со светом Христова учения. Наступает в истории человечества тягчайшее время, когда за беззаконие мира наступают события, так описываемые Откровением. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Откровение, 20 глава, 7 по 9 стих. Здесь кратко описывается период времени, о котором уже говорилось выше. Этот период начинается с того момента, когда с земли будет взять удерживающий. Второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, 3 глава, 7 стих. То есть прекратится защита христианства государственной властью. Как говорилось уже выше, это время примерно совпадет с появлением на земле апокалиптической саранчи, а затем конного войска. Затем следует новое гонение на христиан при Антихристе перед концом мира. Напоминание в этом месте откровения о народах Гога и Магога надо сопоставить с описанием силы народа Гога из пророка Иезекииля. «В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, и поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою». Книга пророка Иезекииля, 38 глава, с 8 по 9 стих. Слова «на 4 углах земли» и «как песок морской» говорят о распространении этих народов на большой территории и о их необычайной многочисленности. Здесь можно думать об азиатских монгольских расах, которые будут объединены общими националистическими и богоборческими идеями, которые и побудят их в определенный момент, может быть вскоре, под водительством общего вождя Антихриста, восстать на христианские народы. Это описывается словами Откровения. «Окружили стан святых и город возлюбленный». 20 глава, 8 стих. Под последним многие толкователи Откровения понимают Иерусалим. Стан святых, вероятно, сказано о землях, населенных христианами. Затем происходит гибель Антихриста, его войска и уже пророка, и вслед за тем и окончательное низвожение сатаны. Откровение так описывает его. «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и уже пророк, и будут мучиться день и ночь, во веки веков. 20 глава, 10 стих.